Резюме. Когда коситься не работает. Вы задаете реальность, которая свершилась. Задаваться может только будущее, которое надвигается. Требуется время на реализацию задуманного. Вы задаете не свою, а общую реальность, реализация которой зависит не только от вас. Вы задаете сценарий, а не целевой кадр. Целевой кадр – это отдельное событие. Сценарий – это уже череда событий. Вы задаете поведение конкретного человека. По отношению к людям можно а. задавать простое событие с конкретным человеком, например, встречу. Простое событие, а не поведение и отношения. Б. Задавать события с абстрактной личностью, например, свидание. В. Задавать отношение к вам людей вообще. Нельзя работать с косицей в состоянии тревоги, стресса, колебаний, сомнений. Задавайте реальность всегда и везде, за исключением правил по сценарию и людям, чтобы в привычку вошло, в обыкновение ваше. Из правил тоже есть исключения. Защита дома. Устройтесь где-нибудь в удобном месте и сосредоточьтесь на том, что в вашем доме все хорошо и благополучно. Представьте, что ваш дом покрыт неким куполом, либо находится внутри шара, как вам удобно. Сделайте легкое ментальное движение, будто ваше внимание или ваше биополе расширяется в купол-шар, который покрывает, окружает весь ваш дом. Вы как бы возводите некую тонкоматериальную защитную оболочку вокруг вашего дома. Произнесите вслух или про себя мыслеформу: «Мой домик, мы вместе, и с нами все хорошо. Все хорошо в моем домике. Все тихо, все спокойно, все благополучно. Мой дом под охраной, под защитой, под покровительством». С косицей защита будет установлена намного эффективнее, потому что здесь подключается внешнее намерение. Защита создается вашим намерением. Реальная защита. Но это, конечно, не значит, что позволено пренебрегать правилами безопасности. Аналогично, можно защищать свой дом дистанционно, когда вы находитесь в другом месте. Управление событиями. Сосредоточить внимание на косице, активировать ее, а затем, удерживая это ощущение косицы за спиной, представить целевой кадр, желаемое событие, или задать мыслеформу. Манипуляцию необходимо выполнять в состоянии присутствия, когда вы берете свое внимание под контроль и наблюдаете, где оно в данный момент находится. Работает лихо. Производит впечатление ненастоящести происходящего. Нет, я не поверю, такого не может быть. От людей, кто не поленился развить свою косицу и практикует данную технику, приходит множество удивленных подтверждений. Требуется лишь немного тренировок и систематическое следование принципу «не ждать чего-то от реальности, не надеяться, а задавать свою реальность». Задавать всегда, от простейших до сложных событий и целей, пока не войдет в привычку. Косица развивается практикой. Чем сильнее она развита, тем сильнее работает. Классический трансерфинг в общем смысле – это управление реальностью. Точнее, косвенное управление некой частью реальности и лишь в какой-то мере. Техники Тафти – это уже прямое управление событиями. Вы перескакиваете на другую киноленту, линию жизни, где реальность уже другая. Трансгрессивный переход. Чтобы активировать косицу – требуется уловить ощущение присутствия чего-то за спиной. Неважно, чего именно. Чувственное восприятие может быть очень индивидуальным. Не нужно представлять косицу буквально в виде обычной косы. Представьте, что у вас что-то вздымается сзади между лопатками. Инициируйте это ощущение, желательно на выдохе. Приучите себя с выдохом активировать косицу как нечто вздымающееся там за спиной. И также приучите себя по желанию сбрасывать это ощущение. Вы это умеете. Техники Тафти сводятся к простым алгоритмам, которые станут работать на вас, когда вы превратите их в привычки путем многократных повторений. За управление событиями отвечает алгоритм подсветки кадра. Первое. Где находится мое внимание? Взять его под контроль. Второе. Активировать косицу и, не отпуская с нее ощущения, задать целевой кадр. Третье. Сбросить ощущение с косицы. Если событие значимое, повторить данную транзакцию несколько раз. Именно благодаря косице управление событиями стало возможным. Этот же алгоритм можно использовать для достижения целей, если в кадре представлять конечный результат, где цель достигнута. Технику слайдов тоже не следует исключать. Защита от ДТП. В текущей и меняющейся реальности на дороге вы можете задать стабильную константу – свою безопасность. Перед началом поездки требуется задать целевой кадр, благополучное прибытие в пункт назначения и ощущение безопасности всей поездки. Наиболее надежно это делается с помощью косицы намерения. Войдите в состояние присутствия. Возьмите внимание под контроль. На выдохе активируйте косицу. Удерживая внимание на косице, другой частью внимания представьте целевой кадр, как благополучно прибываете в пункт назначения. Желательно еще почувствовать, инициировать у себя состояние благополучности всей поездки. Неважно, как именно. Как представляете себе эту благополучность, так и надо. Можно еще в целом, без подробностей, представить весь путь из пункта А в пункт Б и мысленно простереть туда руки, благословить как бы. Не нужно никаких деталей и усилий. Все делается легко и быстро. Максимум 10-15 секунд, а то и меньше. Просто интегральное представление о благополучном пути с одновременным ощущением косицы. После этого сбросить ощущение с косицы и спокойно отправляться в путь. В состоянии тревожности этого делать нельзя ни в коем случае, потому что тревога может реализоваться. Если вы вообще никак не ощущаете косицу, следует немного потренироваться с энергетическими практиками. Технология выживания. Как выйти из стрессового состояния тревоги, ожидания, страха? Действовать. Избыточные потенциалы эффективнее всего снимаются действием. Можно и нужно формировать локальный слой своего мира, свой оазис. Для этого необходимо и достаточно управлять собой, своим вниманием, отношением, важностью. Если вы в неравновесном состоянии, неприятности придут, обязательно. Поэтому в ваших же интересах поддерживать равновесие намеренно, вырабатывать такую привычку. Управление реальностью – это не управление реальностью, а управление собой. Свою безопасность можно задать как целевой кадр. Для этого поместите себя в энергетический кокон по алгоритму и утвердитесь в состоянии «жив, здоров, защищен». Задавать свою безопасность можно только в спокойной обстановке и спокойном расположении духа. В состоянии тревоги ничего задавать нельзя. С косицей защита будет установлена намного эффективнее,